Саргон сидел в полной тишине. После каждого такого собрания, после каждого разговора с Велимиром и Фалаковым, каждой вылазки в шумный город по бесконечным делам, в маске или без, благодатная тишина нужна была ему больше, чем воздух. Саргон закрывал глаза, и тишина обращалась сиянием его богов, разливающимися по пространству, полноводными Тигром и Евфратом. Сияние это насыщало не просто воздух. Все существо окружающего мира наполнялось умиротворением аскета, забывшего суетный мир, сотни лет не писавшего стихов. Зачем, если в моменты прозрения весь мир становится поэзией? Что же, они действительно решили играть с ним. Какая глупость, думал Саргон, надеяться, что его план — ровная линия, а не хитросплетение паутины. Порвется одна нить, всегда найдется альтернатива, пусть более сложная, более опасная. Он знал, что такое стратегия. Слишком много ждал и готовился. Если Говорухин и Осмий, разузнать фамилии через Велимира и Декабрева не составило труда, решили, что потеря клинописных табличек и кольца остановит его, то они круглые дураки. Да, без табличек старой Грушницкой будет тяжелее, больнее. А кольцо? Впрочем, его правда хотелось вернуть. Без него, возможно, что-то замкнет в старом, проржавевшем, давно никем не используемом механизме забытой магии. Саргон стучал пальцами по столу. Звук попрыгунчиком отскакивал от стен гостиной с длинным овальным столом. Конечно, Саргон все слышал. Как удалились в соседнюю комнату Декабрев с Цесинем, как остальные ушли вниз, как хлопнули двери шкафа, как кто-то зашептался в коридоре. Эти звуки текли в сознании струйкой скорпионьего яда. Он слышал их, но медлил. Хотел насладиться моментами спокойствия. Наконец Саргон перестал стучать пальцами. Улыбнулся под маской, повернул тонкие обручи на кольцах-астролябиях, обнажив иные клинописные символы, сложил руки домиком и зашептал, но не голосом, а словно одним дыханием, чтобы оно быстрее дыма благовоний вознеслось к лазуритовому небу. «Я вырываю твой язык. Я наполняю твои глаза ветром. Я рассекаю твои бока. Тибу. Те, кто грозовая туча, кто ураган, кто ливень Адада, кто стоит справа от Адада, кто приближается, как потоп».